Тимофеев представляет Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Утюгов и 37 паяльников увидел Плешнер на окне, все явочка провалена. Увидел Плешнер на окне, все явочка провалена. Профессор Плешнер был в трико, с окна он прыгнул вниз ногами. Никогда так широко он не раскидывал мозгами. Никогда так широко он не раскидывал мозгами. Дятел как стучит проворно. Сам ты дятел из дупла, сказал Партайгеносе Борман. Сам ты дятел из дупла, сказал Партайгеносе Борман. Штирлиц думал, это флаг, оказался пастор шлак. Пастор рано поутру развевался на ветру. Пастор рано поутру развевался на ветру. Guten Tag, Pastor Schlag. Guten Tag. Guten Tag. Gut. Pastor Schlag. Guten Tag. На Штирлица кирпич упал, подумал Штирлиц. Вот и раз, Мюллер, вот и два, сказал и скинул с кирпичами таз. Мюллер, вот и два, сказал и кинул с кирпичами таз. Мимо пролетел свинец, подумал Штирлиц, это глюки. Замотался я в конец, он стрельнул и свинец захрюкал. Мюллера стал звать, пойдем девчоночек снимать. Мюллер опустил свой взгляд, нет, пусть девчонки повисят. Мюллер опустил свой взгляд, нет, пусть девчонки повисят. У меня мороз по коже, а мне мороз не нравится. И тебя морозит тоже, терпи, моя красавица. И тебя морозит тоже, терпи, моя красавица. Guten Tag. Продолжаем. Guten Tag. Разговор. Карлсон, который живет на крыше. Прости, чувач, можно тут приземлиться? Посадку давай. Привет, малыш. Привет, Карлсон. У тебя варенье есть? Есть. Тащи. Продолжаем. Фрекенбок дрожали руки, неужели снова глюки? глюки спросила фрекенбоксу корм. Это чьи штаны с мотором? Фу, как некультурно. Вернулся папа из кино, стало папе вдруг смешно. На вешалке штаны с мотором, упал отец вдоль коридора. Папа, ну что, папа, да? Я полетел. Фрекенбок, фрекенбок, села в кресло, часто дышит. Фрекенбок, фрекенбок, у нее съезжает крыша. Карлсон съел бидон варенья, он заправлялся с наслаждением. Повидлом смазал коленвал и моторчик зажужжал. Мне срочно нужна заправка, Тор. Как-то с малышом с утра влетела Карлсона сестра. Мотор такой же, как у брата, поршня, кардан и карбюратор. Валей, жми! Стоп! Фрекенбок, фрекенбок, села в кресло, часто дышит. Фрекенбок, фрекенбок, у нее съезжает крыша. О-о, о-о, мой мальчик. Так, хорошо. Так, хорошо. Пошалить был Карлсон мастер с огромным наслаждением. Фрекенбок, родная, здрасте, сказала привидение. Привидение с мотором. Дикое, но симпатичное. Появлялось привидение, было в простыне оно. Фрекенбок в одно мгновение с криком кинулось в окно. Привет от лучшего в мире привидения с мотором. Фрекенбок, фрекенбок, села в кресло, часто дышит. Фрекенбок, фрекенбок, у нее съезжает крыша. Фрекенбок, бок. Фрекенбок, бок. Фрекенбок, фрекенбок, села в кресло, часто дышит. Фрекенбок, фрекенбок, фрекенбок. Фрекенбок, фрекенбок, села в кресло, часто дышит. Фрекенбок, фрекенбок, у нее съезжает крыша. Это телевидение, да. Это отдел жизни привидений. Да. Знаете, ко мне влетело очаровательное привидение. Приезжайте срочно. Я хочу о нем поведать миру. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, хорошо, так, хорошо. Дети, начинаем наш урок. Вовочка к доске. Да, хорошо. Вовочка к доске. Да, хорошо, хорошо. Папа с мамой на диване прошептали: о, как клёво! Ну чё, поехали, маманя? Куда вы ночью? Крикнул Вова. Вовочка к доске. Вова, нарисуй сосуд, учительница просит. Да нет же, Вовка, баламут сосуд, где воду носят. Вова, Вова, Вова, совсем обычный школьник он, но училка снова кричит ему из глаза вон. Вова, Вова, Вова, совсем обычный школьник он, но училка снова кричит ему из глаза вон. Вовочка к доске. Мужского рода стержень в ручке, а у ручки нет детей. Тут смотрит Вова, в ручке штучка, ага, пружинка, дело в ней. Так, хорошо. Вова с деда брал примеры, он кричал, влетая в класс: эх, чесать мой лысый череп, как я рад всех видеть вас. Вова, Вова, Вова, совсем обычный школьник он, но училка снова кричит ему из глаза вон. Вова, Вова, Вова, совсем обычный школьник он, но училка снова кричит ему из глаза вон. Вовочка к доске. Вова, кто брал Измаил? Вова жмет плечами. Я не брал, я выходил, так что ищите сами. Вовочка к доске. Глаза у Вовы словно дыни, сильно расширяются, когда училки носят мини и низко наклоняются. Вова, Вова, Вова, совсем обычный школьник он, но училка снова кричит ему из глаза вон. Вова, Вова, Вова, совсем обычный школьник он, но училка снова кричит ему из глаза вон. Вовочка к доске. Я спел про Вовочку куплеты, девчонки и мальчишки. Да ведь Вова мальчик этот был в детстве, я детишки. Вова, Вова, Вова, совсем обычный школьник он, но училка снова кричит ему из глаза вон. Вова, Вова, Вова, совсем обычный школьник он, но училка снова кричит ему из глаза вон. Вовочка к доске. Дети, начинаем наш урок. Рога. Я сказал себе задумчиво, ага, здесь на что-то намекают, а то нафига было дарить мне эти рога. Ах, рога вы мои, рога, а соседи все га-га-га, а соседки все шу-шу-шу, ох, намеков я не выношу. А моя супруга ездит на юга. Не пойму, а при чем здесь рога? Я прибил их в прихожей, эта вещь дорога. Буду шляпу вешать я на рога. Ах, рога вы мои, рога, а соседи все га-га-га, а соседки все шу-шу-шу, ох, намеков я не выношу. Да, у женщин я имею успех, ведь пишет милая, что я лучше всех. От волнения зачесалась нога, не пойму, а при чем здесь рога? Ах, рога вы мои, рога, а соседи все га-га-га, а соседки все шу-шу-шу. подвале и в прихожей снял сандали. Вышел муж-кузнец в акула и меня как ветром сдуло. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, растут в деревне тополя. Увлеклась игрою, рожу кто страшней построит. И невеста первой стала она, а я и не играла. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, растут в деревне тополя. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, растут в деревне тополя. И я в 17 лет дамский взял велосипед. Мане Клюевой кричу, садись на рамку, прокачу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, растут в деревне тополя. Ой, о чем вы, батенька? Да не волнуйся, что ты, Лена, это ж математика. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, растут в деревне тополя. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, растут в деревне тополя. Как-то к нам в село залетело НЛО. Я как с пьяну ломом двинул, долго ли сломать машину. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, растут в деревне тополя. С работы смотрю, прихожие чьи-то боты. Размер, к примеру, 47. Может мне пойти совсем? Ля-ля-ля-ля.